Глава 27. Мэр Плехан поприветствовал старосту Илья, заходя в его кабинет. Викула. Воспользовавшись подземным ходом, Илья очутился в их с Вовочкой офисе, откуда, воспользовавшись недавно созданным тайным ходом, добрался до особняка старосты. Муром был более чем уверен, что на улицах Малых Вых вскрытие бродят разведчики ПКшеров, и не собирался рисковать. К счастью, Плехан оказался на удивление адекватным человеком и, как никто другой, понимал важность сотрудничества с тремя богатырями. «Илья!» — приветливо улыбнулся Плехан, указывая на удобное кресло. Викула, замерший по правую руку от старосты, лишь молча кивнул. Муром еще раз пробежался взглядом по убранству кабинета старосты, отмечая выбивающиеся из сельского образа детали. Он еще в первый их визит к старости понял, что Плехан не просто крестьянин, выбранный мужиками, а какой-нибудь сосланный в глушь дворянин. Об этом говорили три серебряных кубка вместо глиняных кружек, изящное перо, хрустальная чернильница, специальный нож для открытия писем с едва заметной гравировкой. И что-то подсказывало Илье, как только Малые Выхи перейдут в разряд города, клан получит новое задание. «У меня плохие новости», — прогудел Муром. «Императорские чиновники». «Мы в курсе», — прервал Муром Плехан. «Они там, в столице, совсем с ума посходили. Погрязли в своих интригах». «Мои люди передали весточку», — неохотно протянул Викула. «Что нас, словно кость, отдали барону фон Кару, известный бритер, повеса и дамский угодник». «Говорят», — вздохнул Плехан, — что его отец, пожилой фон Кар, яростно отстаивает в своих владениях право первой ночи, и его третий сыночек весь в отца. «С севера к нам идут полсотни имперских регуляров и 300 наемников», — мрачно бросил Муром. «С запада зашевелились бессмертные. С юга разведка докладывает о южанах. По сравнению с западной и южной угрозами, войско фон Кара — капля в море». «Возможно», — не стал спорить Плехан. «Но проблема в регулярах. Пусть их всего полсотни, но от них будет больше всего проблем». «Сильные войны», — уточнил Муром. «Ха!» — хохотнул Викула. «Да их там соплей перешибить можно. Одни выпивохи да залетчики». «В чем тогда проблема?» — не понял Муром. «Их статус», — вместо Викула ответил Плехан. «Если прольется кровь имперских регуляров, это будут уже не просто местечковые разборки. Это будет плевок в лицо императору со всеми вытекающими». Внимание! Доступно задание «Война с империей Евразар». Развернуть. Принять, да, нет. «Да», — протянул Муром, судорожно соображая, что можно предпринять. «Выходит, нам нужно их как-нибудь задержать, так? В идеале завести в дружественную нам таверну и напоить до полусмерти». «Хороший план», — задумался Викула. «Вот только где взять такую таверну?» «Таверна есть», — отозвался Муром. «Вот только она находится на западном направлении, на старой имперской дороге. Вот если бы завести их туда...» «Викула», — Плехан посмотрел на кузнеца, «сможешь поднять свои связи и изменить маршрут?» «Попробую», — медленно кивнул Викула. «Думаю, старина Жакай не откажется от дармового угощения. К тому же, если его предложат местные жители, которые будут радостно встречать имперских освободителей», — усмехнулся Илья. «Викула, если получится разделить имперцев и наемников, будет здорово». «Внимание! Доступно задание «Искусство войны». Развернуть. Принять, да, нет». Муром, не читая, согласился. «Бизнес – это та же самая война, а он всю свою сознательную жизнь создавал компании и боролся за рынок. И этот вызов судьбы его нисколько не пугал. Наоборот, сердце билось чаще, предвкушая хитроумные комбинации и многоходовочки. Напоить имперцев дармовой выпивкой? Легко. Отчасти для этого он и заложил постоялый двор на старой имперской дороге. Устроить сидящим в осаде ПКшерам проблемы? Как нечего делать? Всего-то нужно повысить уровень и агрессивность мобов в примыкающей с запада локации. Превратить село в город? Отбиться от южан? Умудриться при этом не просесть экономически? Что ж, вызов принят. И не будь он Илья Муром, если не справится с такой ерундой. Отлично, кивнул богатырь. С этим решили. Что насчет... Подожди, Илья, прервал его Плехан. Прежде чем говорить о защите замка и города, давай доведем одно дело до конца. Староста посмотрел Мурому в глаза, и перед ним возникло системное сообщение. Процесс выполнения задания «Железной рукой от села к городку» шаг 4, «Стольный град». Описание 4 шага. В течение месяца количество жителей и гостей будущего города должно быть не ниже, чем 1000 разумных. В случае выполнения всей цепочки заданий, малые выхи получат статус города, а вы можете войти в историю как одни из отцов-основателей города. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение 4 шага – 20 тысяч опыта. Создание дополнительных локаций близ села Малые Выхи – плюс 50 тысяч очков влияния, плюс 2 тысячи к репутации с будущим городом. Статус 999 из 1000. «Так в чем проблема?» – не понял Илья. «К нам идут 7 сотен орков, в то время как осталось привлечь всего одного разумного». «Проблема в том, — поморщился Плехан, — что идущие к нам орки — жители Сибурска». «Опа! — протянул Муром. Но как же мастеровые, ремесленники, строители, которые пришли в Малые Выхи? Они все официально занесены в списки наших граждан». Плехан похлопал по темно-синей книге, лежащей перед ним. «К тому же это было до того, как чиновники вычеркнули нас из списка императорских поселений». «Говоря проще», — вклинился Викула, — «ни один орк не согласится поменять надежное гражданство Сибурска на непонятную деревушку в свободных землях. Заработать золотишко — да, повоевать — да, потерять гражданство империи — нет». «Понял вас», — протянул Илья, судорожно соображая, что же делать. «А если пригласить кого-то из бессмертных?» «Исключено», — покачал головой Плехан. «Только после получения статуса местный житель. Но те кандидаты, которые крутятся вокруг меня, доверия не вызывают». «ПКшеры, скорее всего», — машинально отозвался Муром, полностью сосредоточившись на решении возникшей проблемы. «Я бы им тоже, кстати, не доверял. Их интересует только замок, и плевать они хотели на местных». «Мы тоже так думаем», — кивнул Плехан, переглянувшись с Викула. «Поэтому и держим их на расстоянии. Пока что». «Пока что?» – нахмурился Муром, уловив изменение интонации. «Пока что», – твердо ответил Плехан, и не думая отводить взгляд. «Ты обещал, что Малые Выхи превратятся в город?» «Обещал», – кивнул Муром. «Выгляни в окошко, мэр Плехан. Что ты там видишь? Сельские улочки, по которым бегают куры? Или мощеную булыжником дорогу, которая ведет на пахотные земли? А что у нас у реки? Старый покосившийся сарай или новенькая водяная мельница, которая раздувает меха в кузне у Викула и мелит зерно в муку?» Чем больше Муром говорил, тем больше сам понимал, как видоизменилось село с его появлением. Пока Алеша и Добрыня проходили цепочки заданий, он тоже не сидел сложа руки. Дороги, мосты, фундамент для круговой стены, мастерские, кирпичные дома, банк, здание суда, новая кузня, огороды, теплицы. И это только то, что Илья вспомнил. Конечно, без Ивана Ивановича и прибывающих в село разумных вряд ли бы получилось охватить такой масштаб. Но Муром по праву считал, что сделал невозможное. Пусть официально Малые Выхи до сих пор являлся селом, но по факту это был настоящий город. «Так-то оно так», — согласился Плехан. «Мы видим, что твой клан меняет наш дом к лучшему, но без официального признания мы так и останемся селом. Я просто физически не смогу увеличить гарнизон стражи и городские службы, не говоря уже о трехэтажной застройке». «Пусть Викула берет столько орков, сколько нужно», — нахмурился Илья. «Мы с братьями все равно хотели пригласить тебя, Викула, стать нашим воеводой». «Ожидаемо», — прогудел полуорк. «И я, пожалуй, соглашусь, но...» «Да что вы заладили?» – рассердился Илья. «Но да но! Давайте по факту, коллеги. У нас война на носу. И если замок им не по зубам, то городу точно не поздоровится. В лучшем случае откатят все до села, в худшем – сотрут с лица земли». «Мы это прекрасно понимаем», – холодно отчеканил Плехан. «Как и то, что мы становимся слишком зависимы от твоего замка и клана». «Конкретнее, мэр Плехан», – потребовал Муром. «Я же вижу, у вас уже есть решение городского вопроса. А все мои варианты, какие бы я ни предложил, вам не подойдут. Давайте сэкономим друг другу время». «Хорошо», – Плехан нахмурился, но вступать в спор не стал. «У нас действительно есть решение текущего вопроса. Наш свекула-брат может стать тысячным жителем села, что автоматически превратит его в город». «Брат?» – уточнил Муром, мазнув взглядом по трем кубкам, стоящим на столе. «Вряд ли Плехан приготовил бокал для него, а значит...» «Значит, их брат находится сейчас здесь, в скрытии или за дверью, ведущей в личный покой мэра». «Да, брат», – прогудел Викула. «Такой же, как Добрыня или Алеша. Не по крови, но по духу. Хотя кровь нас тоже связывает». «Боевой товарищ», — предположил Муром и, отметив по реакции собеседников, что попал в цель, продолжил. «И чего вы хотите?» «Ты вводишь нас троих в управление кланом», — заявил Плехан. Сначала Илье показалось, что он ослышался. Но серьезные лица мэра и кузнеца, или точнее воеводы, говорили о том, что ошибки здесь нет. «Давайте проясним», — медленно произнес Илья. «Вы, уроды такие, специально тянули время, не давая селу превратиться в город, чтобы войти в состав правления замка?» «Попрошу выбирать...» «Вы», — перебил полуорка Муром, поднимаясь с кресла и чувствуя, как его захлестывает праведный гнев, «намеренно поставили меня в безвыходную ситуацию». «Илья, давай успокоимся», — примирительно поднял руки Плехан. «Вы, политики недоделанные», — прорычал Илья, нависая над старостой, «специально саботировали постройку круговой стены вокруг малых вых. А ведь у нас с Иваном Ивановичем все было готово. И фундамент, и материал, и подряды со строительными артелями». «Муром», — прогудел Викула, — «спокойно». «А сейчас, когда на нас вот-вот навалится со всех сторон и уничтожит город, без которого моему замку и клану не выжить, вы имеете совесть выдвигать мне требования?» «Мы должны получить гарантии», — воскликнул Плехан, тоже поднимаясь из-за стола. «Вы, бессмертные, темные лошадки!» «Я вас хоть раз подвел», — опустошенно протянул Муром, чувствуя, как вся злость, весь запал куда-то улетучиваются. «Я душу в малые выхи вложил, а вы хотите войти в правление клана? Хрен вам, а не мой клан, ясно? И вообще, раз от вас столько проблем, может мне самому стать старостой и будущим мэром?» Внимание! Доступна цепочка заданий «Первые шаги в большую политику». «Что ты себе позволяешь?» – прорычал орк, хватаясь за притороченный к поясу молот. «Стой, Викула!» — крикнул Плехан, заметив кровожадную улыбку, промелькнувшую на лице Мурома. «Да, ты в чем-то прав, и со стороны все выглядит не очень, но вы сами его пригласили». «Кого?» — нахмурился сбитый с толку Муром. «Нашего брата», — пояснил Плехан. «Кор, заходи». Едва слышно скрипнула дверь, ведущая в покое Плехана, и в кабинете появился эльф. Причем Илья был готов биться об заклад, что он его хоть и не видел, но вроде как знал. «Наставник Корт», — протянул Муром, вчитываясь в появившуюся над эльфом надпись. «Постойте-ка, учитель Алеши? И это вам он отправил приглашение?» «Так точно», — хмуро отозвался эльф и холодно посмотрел на своих братьев. «Какого лешего вы тут устроили? Что за цирк?» «Проверка», — неохотно протянул Плехан. «Нам слабаки в партнерах не нужны», — кивнул Викула. «Тем более в сюзеренах». «Сюзеренах?» — удивленно протянул Муром, окончательно запутываясь в происходящем. «Чтоб ты понимал», — эльф перевел на Илью свой холодный взгляд. «Я здесь исключительно из-за трех вещей. Братья», — он посмотрел на человека и полуорка. «Мой ученик Алеша», — эльф кивнул в сторону окна, — «и Мелорн». «Со своими братьями разбирайтесь сами», — нахмурился Илья. «Что до Алеши и Мелорна, мы действительно выслали вам письмо с предложением войти в совет клана. В нем на текущий момент пока что два члена». «Кто они и в чем суть совета?» — нахмурился эльф. «И предупреждаю, если то, что я услышу, мне не понравится, не будет никакого членства». «Честно говоря, мне без разницы», — откровенно ответил Илья. «Мои интересы и интересы замка представляет замковый домовой Иван Иваныч. К слову, мэр Плехан его знает, они вместе основали постоялый двор на старой имперской дороге». «Домовой?» — удивился наставник Корт. «Но зачем?» «Я не собираюсь сидеть в замке всю жизнь», — терпеливо объяснил Муром. «А так я буду уверен, что клан развивается, хозпостройки возводятся, инфраструктура замка и окрестностей улучшается». «Звучит разумно», — эльф заинтересованно посмотрел на богатыря. «Кто второй?» «Замковый библиотекарь», — криво усмехнулся Илья. «Призрачный библиотекарь, представляет интересы Добрыни. Знания, магия, все дела». «Призрачный библиотекарь», — эхом откликнулся эльф и покосился на своих братьев. «Вы знали?» Плехан покачал головой, а Викула кивнул. «По моим данным, это брат Репсак, тот самый». «Последний защитник?» — удивился наставник Корт. «Я думал, он исчез во время последней вспышки чумы». «Как видишь», — Викула пожал плечами. «Теперь ты понимаешь, почему мы хотим гарантий?» «Да», — эльф с усмешкой покивал головой. «Интересная компания подобралась. Скажи, Илья Муром, в роли кого вы хотели видеть меня?» «Защита леса, егеря», — не раздумывая отозвался Муром. «Тренировка войска, борьба со скверной. В общем, Алешина вотчина». «Вот как», — наставник Корт покивал вслед своим мыслям. «Вот как». «Цель совета — поддерживать порядок в клане и замке, пока нас нет. Как бы Муром не хотел послать Плехана и его компанию далеко и надолго, он понимал, что худой мир лучше доброй ссоры. Нам важно, чтобы наше дело жило и развивалось». «Вот как», — наставник Корт смерил Мурома изучающим взглядом. «Считай, что сумел меня заинтересовать. Плехан, вписывай меня в свою книгу». «Внимание! Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 500 пунктов. Текущий уровень дружелюбия, до уважения 500 пунктов». «Что насчет нас?» — будущий мэр требовательно посмотрел на Мурома. «Не наглей, Плехан», — Илья покачал головой. «У тебя есть город, есть поддержка амбициозного клана. У Викула готовы армии орков 700 голов и свой человек в резервном совете клана. Если с такими ресурсами ты не сможешь добиться своих целей, значит, я в тебе ошибся». «А он хорош», — усмехнулся эльф с насмешкой, глядя на мэра. «Ну, я должен был попытаться», — усмехнулся Плехан. «Проверка пройдена, Илья. Если до этого момента я в тебе сомневался, то сейчас готов встать плечом к плечу и идти до конца». «Согласен», — прогудел Викула. «Один только суд чего стоит». «Внимание! Выполнено скрытое условие задания, железной рукой от села к городу, шаг 4, Стольный град. Суд повышает привлекательность региона. Плюс 50% к притяжению гостей и будущих жителей города. Плюс 10 тысяч очков влияния. Плюс 500 к репутации с селом Малые Выхи. Учитывая внешние факторы в виде войск барона, в атаге бессмертных у стен замка и войска южан, думаю», — Плехан растянул губы в улыбке, — «обойдемся без перерезания красной ленточки». «Внимание! Шаг 4 задания «Стольный град» выполнен. Количество жителей — 1000 из 1000. Получено плюс 20 тысяч опыта. Плюс 50 тысяч очков влияния. Плюс 2000 к репутации с будущим городом». «Внимание! Малые Выхи приобретают статус города. Отцы-основатели — Илья Мур, Алеша Ростович, Добрыня Ростовский, Плехан Острый. Выберите дополнительные локации близ города Малые Выхи. Винокурня, угольная шахта, рынок, ярмарка, городская стена. Городская стена. Сделал непростой выбор Илья. Вот только радости от выполнения долгожданного задания не было. Внимание! Доступно задание «Железной рукой от села к городу шаг 5, Стольный град». Описание пятого шага. В течение полугода количество жителей и гостей будущего города должно быть не ниже, чем 10 тысяч разумных. В случае выполнения всей цепочки заданий, Малые Выхи получат статус града, а у вас появится возможность основать свое собственное государство. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение четвертого шага. 200 тысяч опыта, создание дополнительных локаций в среднем радиусе от града Малые Выхи. Плюс 100 тысяч очков влияния. Абсолютная лояльность будущего града. Статус 1 тысяча из 10 тысяч. Поздравляю, мэр. Муром крепко пожал руку Плехану. Так крепко, что послышался хруст пальцев. Поздравляю, воевода. Кузнецу тоже досталось крепкое рукопожатие, и треск его пальцев был не в пример громче, чем у мэра. К чести обоих, экзекуцию, что Плехан, что Викула, вынесли молча и даже улыбнулись. Советник. Ладонь эльфа Илья стискивать не стал, наставник Корт показал себя адекватным разумным. А теперь, уважаемые, прошу простить, в наш город стучится война. Я объявляю комендантский час, тут же засуетился мэр, сходу вливаясь в управление городом. Викула, поднимай ополчение, принимай на службу прибывающих орков. Корт, ты обещал привести с собой несколько отрядов стрелков. Отправляй их сразу на стены. Илья, нам нужен доступ на территорию замка. Без проблем, кивнул Муром, мысленно переключаясь на оборону замка и города. Отряди мастеров на помощь Ивану Ивановичу. Нужно как можно быстрее соединить замок и город и обнести нашу территорию круговой стеной. Сделаем, кивнул Плехан. Скажи, что ты и твои друзья планируете делать? То, что мы умеем лучше всего, криво усмехнулся Муром, ломая свиток телепорта. Воевать за свою землю.